Мужчина клашматил Рэя по голове свободной рукой, кряхтя от натуги. Рэй наткнулся на рулон целлофановой пленки. Не годится. Рассыпанные батарейки, коробка гвоздей. Ничего подходящего. Ему нанесли еще несколько ударов по голове. Этот тип бил его по-настоящему. Потом пальцы нащупали узкий ключ, которым открывали канистры с красками. В хозяйственном магазине на 86-й улице всем покупателям краски давали их бесплатно. По форме ключ напоминал кривую отвертку. Эту штуку Рэй и воткнул в ухо третьему охраннику. Сначала в хрящ раковины, а потом точно в слуховой канал. Рэй вонзил ее по рукоятку, нажимая ладонью. Боль от разрыва барабанной перепонки была такая, что мужчина обмяк, обмочился и начал хныкать. Рэй вынул у него из руки пистолет, вскочил на ноги. У него кружилась голова. Он направил пистолет на трех мужчин, переводя ствол с одного на другого. Все трое скорчились от боли. «Не надо, убивай! Не надо, убивай!» — умолял лишившийся кончика носа. Рэй приставил дуло к шее третьего охранника. «Понимаешь по-английски?» — прокричал он. Тот кивнул. «Не делай больно моему отцу! Не смей делать больно моему отцу!» «Ладно, начальник, ладно!» — мужчина закашлялся. Рэй рывком поднял его на ноги, отобрал оружие у двух других и пинками вышвырнул их за порог. Водитель лимузина, белый человек, которого наверняка наняли вместе с автомобилем, смотрел куда-то вверх, старательно не обращая внимания на покалеченных мужчин, забиравшихся в машину. Рэй понимал, что их раны не угрожают жизни. Он повидал почти все виды ран, от которых может страдать человеческое существо, и знал, что эти ранения несерьезные. Позвонят, найдут врача, который занимается частной практикой, возможно, в манхэттенском Чайна-тауне, а может быть, в Квинсе или Бруклине. Там тоже есть места, где селятся китайские доктора. Рэй быстро вернулся в гостиную и убедился, что Делаудит погрузил отца в глубокий сон. Глория подняла взгляд от книги, увидела пистолет у него в руках, потом встретилась с ним глазами. Дала ему двойную дозу. Теперь он в полном порядке. «А вы?» Она указала на свою Библию. «А я сижу, читаю». Рэй посмотрел в окно. За два квартала отсюда лимузин мчался на красный свет. Подручные Чена уже наверняка позвонили своему шефу, и Чен обдумывает реакцию Рэя. Возможно, действия Рэя означают, что он берется найти Цзэн Ли, а, возможно, подобный всплеск агрессии вызван лишь безрассудством и недальновидностью. В любом случае, Рэй открылся Чену, и это само по себе стало его первым слабым местом, первым промахом. «Вот дурак!» — ругал он себя. «Нельзя быть таким дураком и при этом надеяться выжить». Глава четвертая. Это было хорошее укрытие, но ей здесь плохо спалось. Не проходило и часа, чтобы ее не будила сирена, проносившаяся внизу машины или чьи-то истошные вопли на улице, и она в который раз ощущала себя совершенно потерянной, не знающей, что делать. То ли высунуть голову в окно и посмотреть вниз, то ли тихо лежать на своем месте и ждать. Кто знал об этом доме? Очень немногие. А кто знал, что она знает об этом доме? Никто. Никто на свете не должен об этом знать, — говорила себе Цзэн Ли. Почему я тогда так волнуюсь? Ночь была теплая, и пятиэтажное здание, одна из заброшенных фабрик на западной 19-й улице, стало чем-то вроде сигарного ящика с увлажнителем. Только здесь полно пыли, плесени и дохлых мух. Все пропитано запахами картона, ржавчины, гниющего в сухое дерево. Наверное, это и есть слоистый аромат времени, медлительно и равнодушно ползущего вперед. Это строение, как и шесть других, в точности ему подобных, было возведено на заре 20 века. Волны спекуляций недвижимостью одна за другой накатывались на эти здания или огибали их, превращая большинство помещений в квартиры. Под них шли верхние этажи, офисы, выставочные залы, стильные рестораны, неизменно прогоравшие, и прочее в том же роде. Но кое-что сохранилось почти в неприкосновенности. Эта неподверженность переменам обычно была вызвана повреждениями либо от огня, либо от воды, а чаще всего от того, что здание оставалось в небрежении, будучи запутано в юридические коллизии, связанные с тонкостями законов о недвижимости, семейными тяжбами, или если владельцы доживали до столь почтенного возраста, осложненные их старческим слабоумием и иными недугами. Среди семи фабричных корпусов был и тот, где сейчас, в предрассветном сумраке, резко уселась на своем ложе Цзэн Ли. Ей послышался какой-то звук. Собственно, этому зданию следовало обрушиться еще много лет назад, но оно отличалось невероятным упорством. Из чего бы? Все 5 этажей здесь сплошь завалены тяжелыми бесполезными вещами, крем де ля крем, самыми сливками мусора. Верхний этаж заполняли четвероногие железные ванны и раковины на тумбах. На многих виднелись таблички, объясняющие их происхождение. «Отель Франклин», «Обновление интерьера», 1967 и тому подобное. На 4-м этаже громоздились детали двигателей. Не только старинных американских легковушек и грузовиков 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов, но и, что более загадочно, редчайших. Такого нигде не найдете. До исторических мотоциклов немецких, французских, итальянских и британских компаний, давно прекративших свое существование. Вес одних только этих частей мог бы проломить перекрытие еще многих десятилетий назад. На 3-м этаже находилось около 2 миллионов пар нейлоновых чулок всех размеров, не вынутых из коробочек. Грузовой лифт навеки застрял на 3-м этаже. Его провода, в конце концов, перегорели. Чтобы опустошить здание под снос или для реконструкции, понадобилось бы как минимум извлечь из него лифт, что повлекло бы за собой крупные финансовые и моральные затраты. Еще ниже, на 2-м этаже, помещались сотни коробок с надписью «Собственность Министерства жилищно-коммунального хозяйства США, Нью-Йоркское управление». В них лежали записи, потерянные еще в 70-е годы и отражавшие практически безуспешные попытки федерального правительства подыскать жилье для сотен тысяч малоимущих из Квинса, Бруклина и Бронкса. Тогда, в начале 70-х, разгорелся экономический кризис. Наконец, 1-й этаж был забит штабелями катушек давно никому не нужного волоконно-оптического кабеля, купленного в угаре спекулятивной лихорадки 90-х, когда город спешно опутывали все новыми и новыми проводами. Время от времени строением интересовались те, кому требовалось дешевое помещение под офис. Такие запросы входили в компетенцию смотрителя, русского, со странными поблекшими татуировками на костяшках пальцев. В основном он занимался тем, что раз в неделю подметал тротуар и выбрасывал рекламные листовки, расхваливающие артхаусные фильмы или новые рок-группы. Будущим арендаторам он передавал дубликаты ключей от стальной входной двери, рекомендовал пользоваться лестницей и приходить днем, так как дом был обесточен и света в нем не было. И потом, пожалуйста, опускайте ключ в почтовый ящик. Но возвращали ключ или нет, зависело от характера посетителя и от того, присматривал ли за ним русский смотритель. А он этого не делал. Он вообще мало что замечал в жизни. Он следил за положением своих любимых европейских футбольных команд в турнирных таблицах, каждую ночь пил из одного и того же покрытого вечным налетом стакана не водку, а самбуку, наполняя стакан на 4 дюйма. И если бы его спросили, действительно ли ему важно, кто заходит в обветшалое грязное строение на 19-й улице и выходит из него, он бы признался, что его это совершенно не интересует. Но, войдя в это здание и поднявшись по лестнице на 2-й этаж, вы бы обнаружили, что Цзин Ли устроила стену из коробок с жилищной документацией, выгородив себе комнатку. В этом сумрачном пространстве хранилось все ее имущество. Надувной матрас, толстая пачка денег, ее китайский паспорт, зеленый чемоданчик, где лежала не только синяя униформа «Корпсерф», но и чудесное хлопковое платье. Она понятия не имела, почему в спешке уложила и его. Косметичка, мобильный телефон, сейчас предусмотрительно отключенный, и специальная коробка для льда. И вот Цзин Ли лежала на матрасе, смотрела в потолок и думала, что ей, похоже, снова почудились внизу какие-то звуки. В чем же дело? Она что-то услышала? Она прислушалась. Вроде бы ничего. «Во всяком случае, я кое-что спланировала заранее», — сказала себе Цзин Ли. Оставила у себя ключ, который тот русский дал ей несколько месяцев назад, когда она приходила подыскивать дешевые офисные помещения для Корпсерф. Для ее цели это место совершенно не подходило, но заброшенность здания и то небрежение, в котором оно находилось, подсказали ей, что оно может пригодиться при иных обстоятельствах. В Китае сейчас такие строения быстро сносят, и кто-нибудь вроде ее брата возводит на их месте дешевые многоквартирные дома втрое выше. Русский так никогда и не потребовал, чтобы она вернула ключ, и она хранила его у себя в сумочке и где-то в глубине сознания. Она помнила, что в случае чего может здесь спрятаться. Никто не захочет снять помещение в мышеловке, откуда трудно выбраться при пожаре и где к тому же нет ни электричества, ни отопления. Но она все равно беспокоилась. Не исключено, что за ней следят, это вполне возможно. Те мужчины на берегу, в больших машинах, они ведь следили за ней, они искали ее и только ее. Она в этом уверена. Девушки-мексиканки ничего не ведали. Как эти мужчины опознали Цзинли? Она вела себя так осторожно. Намерены ли они вернуться? Неужели они до сих пор ее разыскивают? И потом был еще ее брат Чен. Как только она позвонила ему из автомата, он прилетел в Нью-Йорк первым же рейсом и начал повсюду про нее расспрашивать, только осложняя положение. Обычно требуется целая вечность, чтобы получить американскую визу, но Чен знает нужных людей. Самые разные мужчины и женщины по всему Шанхаю, даже в Пекине, его должники. Когда она ему позвонила, он пришел в ужас. Не из-за нее, а потому что его международная криминальная затея, такая блестящая, оказалась под угрозой. «Что-то натворила», — кричал он на кантонском диалекте. «Где-то напортачила, черт тебя побери». На этот вопрос Цзинли не могла толком ответить, хотя она постоянно над ним размышляла. Чен, продумав все до мелочей, создал корп-серф, имея в виду одну единственную хитроумную цель. Но чтобы его детище выглядело обычной компанией, он разбил его на три отделения, два из которых открыто занимались легальной предпринимательской деятельностью. Первое отделение убирало нью-йоркские офисы по обычным тарифам, сражаясь за контракты, которые заключала с компаниями по менеджменту и сотрудниками, ответственными за внутрикорпоративные дела. Это отделение компании управляло группами, обслуживающими 32 здания. Число могло естественным образом возрастать или сокращаться в зависимости от того, продлевались ли контракты по истечении их срока. Группы старательно выметали, собирали и выносили сухой мусор, бумагу, картонные коробки, всякую печатную продукцию, стаканчики из-под кофе и тому подобное, спускали все это вниз, в специальные отсеки-карманы, откуда отбросы увозила на своих мусоровозах та или иная городская транспортная компания, еще один примечательный вид бизнеса, в котором царит жестокая конкуренция, куда стекается столько желающих, что преуспевают в нем лишь люди весьма рисковые и имеющие к тому же очень хорошие связи. Человек с китайским именем лишь по прошествии двух поколений мог открыть такую компанию в центре Манхэттена. Второе отделение CorpServe обслуживало 17 зданий и не только собирало сухой мусор, но и обеспечивало грамотное уничтожение документов на месте. Компании принадлежало 9 здоровенных передвижных установок, каждый состоял из отсека, где были установлены измельчители-шреддеры и имелись пространства для хранения измельченных материалов. Одна такая установка могла обрабатывать до 3600 килограммов бумаги в час, перемалывая не только коробки, папки, скрепки и резинки для скрепления документов, но и компьютерные диски, карточки удостоверения, жесткие диски, даже рабочую одежду. CorpServe обеспечивала шреддинг по весьма высокому 5-му разряду. Такому уничтожению подлежат особо важные документы, представляющие коммерческую или государственную тайну. При этом размеры частиц на выходе не должны превышать 0,8 на 12 мм. Эти передвижные установки вырабатывали электричество автономно, и все измельчалось и прессовалось в брикеты в ходе одной единственной простой операции, после чего куча таких брикетов отвозили на бумагообрабатывающие мельницы, где бумага по весу отделялась от ненужных примесей в специальных воздуходувных устройствах и затем измельчалась дальше для изготовления вторсырья. Каждая мобильная установка CorpServe была оснащена весами, прошедшими сертификацию в соответствии с требованиями штата Нью-Йорк для взвешивания бумаги, которую предстояло обработать. Кроме того, имелась видеосистема, снимавшая, собственно, процесс измельчения. После каждой ночной смены механик из CorpServe предоставлял менеджеру по обслуживанию здания распечатку результатов взвешиваний и видеозапись процесса шреддинга. Обычно эта услуга помогала им обойти конкурентов, но фактически их распечатки и видеозаписи просто складывались куда-нибудь в угол и в конце концов тоже проходили шреддинг наряду со всем прочим мусором. Уничтожение документов, так же, как и уборка в офисах, занятие чрезвычайно скучное. Оно не дает никакого осязаемого продукта, кроме россыпи бумажных конфетти. Заказчик платит за то, чтобы превратить нечто в ничто. В буквальном смысле. за создание пустоты. Мобильные шредеры работают очень громко. Никому не хочется слишком долго за ними наблюдать. При обслуживании долгосрочных контрактов клиентский надзор понемногу ослабевал, и в конце концов практически никакого надзора не велось. Группы Корпсерв состояли из одетых в одинаковую форму мексиканок, гватемалок и китаянок. Они неизменно вовремя являлись на работу и безупречно делали свое дело. Пытаясь закрепиться в Америке, эти сотрудники, как правило, считали, что им повезло, ведь у них была работа, при этом они плохо знали английский, имели очень смиренный вид и редко общались даже с офисным персоналом. Не ради повышения производительности, а полагая, что к ним никто не захочет обратиться. Что соответствовало действительности. Безликие, безымянные, они были почти невидимы. С организационной точки зрения, оба этих отделения Корпсерв имели весьма плоскую структуру. Каждым отделением руководил один человек, контролировавший группы и график их работы. Руководство размещалось в здании ветхого склада,